стремясь к точности, я некоторое время использовал в своих записях аббревиатуру ЧСД – «Чувство собственного достоинства», под каковым имел в виду набор определенных нравственных и мировоззренческих признаков, самым главным из которых является естественное ощущение своего равенства с другими людьми. Однако равенство вовсе не означает тождественности или заменяемости. Это напоминает равенство суверенных государств. Мир потерял бы много из своей красочности, если бы в нем не существовало какой-то из составляющих его стран. Такое отношение к себе и окружающим подразумевает высокую степень самоуважения и требовательности к себе, наличие развитой системы этических правил. Обо всем этом я буду подробно говорить в других разделах. На данном же этапе важно отметить, что ЧСД продвинутого уровня становится для человека не только благом, но и тяжким, подчас опасным бременем. Это чувствовали еще мыслители Возрождения, пытавшиеся вывести формулу достойного поведения. Я уже касался этого предмета, но повторю снова. Чем выше в человеке развито ЧСД, тем ниже его способность к выживанию. Слишком великий строг набор внутренних регламентаций и табу. Классическая ситуация, в которой человек с ЧСД погибает первым, это давка у спасательных шлюпок на Титанике или паническая погрузка на последние пароходы, уходящие из Крыма в ноябре 2020 года. Тот, кто обладает самоуважением и уважает права других, не станет спасать себя за чужой счет и погибает в ледяных водах Атлантики или подвалах чрезвычайки. Понижение порога живучести – это цена, которую личность платит за более высокое качество своей духовной и умственной жизни. Однако наступил момент, когда и неуклюжее обозначение ЧСД перестало казаться мне достаточно точным. Произошло это после того, как я прочитал в англоязычном философском журнале одну статью. Когда я увидел ссылку на нее в научном медицинском издании, мне ужасно захотелось ее прочесть, ибо она называлась «The Sense of Dignity». Для этого мне пришлось всякими правдами и неправдами добиваться допуска в отдел спецхранения Ленинской библиотеки. Наконец я ознакомился с текстом. Это было обстоятельнейшее и благонамереннейшее рассуждение о том, что всякий человек обладает чувством собственного достоинства, покушение на которое он воспринимает весьма болезненно, и что у некоторых индивидов это чувство даже бывает болезненным, и с такими людьми следует обращаться с особенной деликатностью. То есть, оказывается, и термин ЧСД имеет оттенок субъективности, ибо может никак не соотноситься с истинным положением дел. Разве не исполнен чувство собственного достоинства какой-нибудь чинуша, восседающий в президиуме на профсоюзном и партийном собрании? Я понял. Не то. Опять не то. Чувство здесь ни при чем. Более того, меня все больше не устраивало ключевое слово «достоинство» чисто этимологически. В нем есть что-то важничающее, надутое, даже спесивое. Смущает родство с глаголом «стоить», который вызывает ассоциации с денежным либо каким-то иным эквивалентом. Ну, еще лезет на ум словосочетание «мужское достоинство», снижающее термин до уровня скабрёзности. Я попытался ввести определение, позаимствовав слово из какого-нибудь иного языка, чтобы избежать побочных эффектов. Но выяснилось, что эта трудность имеет не внутрирусский, а вселенский характер. Начал я, естественно, с европейских языков. Вскоре выяснилось, что те из них, которые мне хоть до какой-то степени знакомы, возводят понятие, связанное с достоинством, к двум корням – латинскому «dignus», заслуживающий уважения, почитания, или старогерманскому «virdi», нечто, имеющее цену. Таковы английское «dignity», французское «dignité», испанское «dignidad», итальянское «Денита» и тому подобное с одной стороны, и английское же «Worth», немецкое «Würde», шведское «Wahrheit» и тому подобное с другой. То есть главное завоевание эволюции язык оценивает в категориях либо чего-то такого, что почтенно выглядит в глазах окружающих, либо того пуще объекта, имеющего некую большую или меньшую цену. При этом совершенно очевидно, что распятый на кресте галилеянин – высшее олицетворение качества, в глазах солдат и толпы никак не мог выглядеть «дигнус». А «worth» этой эфемерной субстанции не поддается исчислению, ибо ни продать, ни купить ее невозможно. Попробовал я взглянуть шире латинско-германской сферы, но и там ничто меня не порадовало. Вспомнилось мне, что по-украински достоинство будет «гидность», но тут опять слышится явный оттенок утилитарности. Тоже «счастьем стигодность» или польским «вартощ», в котором сквозит знакомые «верди». За пределами европейского континента у меня хватило кругозора заглянуть в древнееврейский язык. Слово «кавот» восходит к корню, означающему нечто весомое, солидное. Пожалуй, это все тот же «дигнус», то есть почтительность со стороны окружающих. К тому же, насколько мне известно, еврейская религия учит, что достоинство человек может обрести, лишь изучая Тору. Кто глубже в нее вник, тот и есть самый достойный. Нет, это явно не то, что я искал. Уже не в расчете найти правильно звучащий термин, а из чистого любопытства. Я устремил взгляд на иероглифические языки, где понятие обозначается при помощи пиктограммического письма, обладающего наибольшей этимологической наглядностью. Китайское слово «цзуньян», как мне объяснили, складывается из двух иероглифов, первый из которых означает нечто, внушающее уважение, а второй – нечто суровое, вызывающее страх. Снова «дигнус», только в обличии Богдыхана или председателя Мао. Японцы чаще используют другие иероглифы – «исин». Второй из них мне понравился, он означает «истина», но первый, увы, опять обозначает нечто пугающее, а качество, которое я исследую, присуще людям, не желающим никому внушать страх. В общем, после долгих поисков и размышлений мне стало ясно, что правильнее будет изобрести термин самому, для того, чтобы его значение хотя бы приблизительно было понятно всякому маломальски образованному человеку. Удобнее воспользоваться греческими корнями, использующимися в иных широко распространенных словах. Так поступали многие и до меня, когда возникала потребность дать наименование какому-то новому – кинематограф, телефон, психоанализ – или старому, но недавно распознанному явлению – шизофрения, протоплазма, амнезия. Я выделил два несущих элемента качества – улучшение – которого благодаря ему достигает человеческая душа, и внутренний закон, которому неукоснительно следует личность, обладающая достоинством, в третьем смысле этого слова. Воспоминаний о гимназических уроках древнегреческого оказалось вполне достаточно, чтобы выполнить это несложное задание. Вторым компонентом, конечно же, должен был стать «номос» – закон, принцип, в его обычно употребляемой у нас латинизированной форме, то есть не «номос», а «номия». Не возникло трудностей и с первой половиной. Для нее проще всего воспользоваться понятием «арете», которым греки определяли все хорошее, качественное, достохвальное. Одно из ранних значений «арете» – «прожить полноценную жизнь», то есть именно то, что я искал. В своем месте я расскажу об использовании «арете» в этическом учении Платона и Аристотеля. Но и в позднейшие времена существовала целая отрасль моральной философии, именуемая «аретологией». В античной Греции «арете» считалось одной из непременных составных частей педии, то есть образования подростков, и включало в себя помимо физических упражнений ораторское искусство с риторикой, обучение наукам и воспитание духа посредством постижения музыки и добродетели. Чтобы передать идею развития, то есть движение от хорошего к лучшему, мне показалось логичным воспользоваться однокоренным «саритее» словом «аристос», означающим «наилучший». Меня не смущает то, что производное от «аристос» понятие аристократии, первоначально означавшее власть лучших людей, в историческом смысле сильно скомпрометировано. Несмотря на это, понятие аристократизма для многих сохраняет обаятельность. Во всяком случае, когда речь идет не о барстве или сословном чванстве, а о хороших манерах и внутреннем благородстве натуры. Аристономия – это закон всего лучшего, что накапливается в душе отдельного человека или в коллективном сознании общества вследствие эволюции. К дворянскому происхождению такое качество не имеет никакого отношения. Со временем я привык к этому термину и, как будет видно из дальнейшего, стал использовать его в различных вариациях. У меня фигурируют аристофилы и аристофобы, аристономические характеристики и аристобежные тенденции, аристогенные условия и жестокие диктаторы-аристофаги. Сегодня я уже не представляю, как обходился прежде без всех этих понятий. Мне кажется, что они существовали всегда. Иногда в разговоре с кем-нибудь они сами соскальзывают у меня с языка, и я удивляюсь, что собеседник меня не понимает».